Вот что ты со мной сделала, мама. Нет, не стоишь ты того, чтобы называть тебя матерью, сука. Примитивная течная сука, вот кто ты. Отличие в том, что не за тобой кобели бегают стаей, а ты гоняешься за ними. Тебе не терпелось ублажить свое нутро? Наслаждайся. Теперь ты можешь хоть школьников затаскивать в спальню. Никто и слова не скажет. Некому. Папу ты загнала в гроб. Меня, по твоей милости, закрыли в клетке. А ты, как всегда, ни при чем. Ухоженная, богатая сука. Не приходи ко мне, слышишь? Даже на суд не смей являться. Ты не нужна мне ни как свидетель, ни как мать. Больше не нужна. Последний выплеск слабости случился, когда меня уводил тот чертов следователь. Это остатки детства, которые ты загубила своей мерзкой похотью, вырвались наружу. Все воспоминания, в которых мы вместе бежали навстречу морской волне и хохотали в голос. А как мы играли персиками на пляже, помнишь? У каждого было свое имя, свой голос. Это же было так весело. Чего тебе не хватало, мама? Помнишь, как я рисовала тебе розочки на листочках? А ты по утрам запускала в меня бумажные самолетики, на крыльях которых были написаны пожелания. Каждый день новый самолетик и новое пожелание. Скажешь, мы не были счастливы тогда? Знаешь, я любила тебя всю свою жизнь. Чтоб ты сдохла, сука. Во мне не осталось ни нежности, ни жалости к тебе. В тебе их тоже никогда не было, раз ты променяла меня на этого жалкого ублюдка. Думаешь, я поверила, что тебе больно, когда ты вопила во время ареста? Ты просто пыталась понравиться красавцу-следователю. Такова твоя поганая сущность. Ты любишь только мужиков. Поэтому я их так ненавижу. Ты превратила меня в лесбиянку, убийцу, монстра. Что ты еще можешь для меня сделать, дорогая мама? Наслаждайся жизнью, отрывайся. Устрой себе такой секс в большом городе, чтобы небу стало жарко. Надеюсь, ты сама изгоришь в этом адском пламени. Желаю тебе этого от всей души. Письмо дочери Маргарита прочла только раз. Рука сама смяла его, судорожно стиснула, будто листок в клеточку мог исчезнуть в ее ладони. Она и сама чувствовала себя такой же скомканной, никому не нужной бумажкой, которую жизнь зашвырнула в дальний угол. Не стоило губить светлокожее дерево, чтобы она появилась на свет. Хотелось швырнуть себя в огонь, жизнь уже рассыпалась прахом. Не осталось ничего, что оправдало бы существование Маргариты Прохоренко. Дочь ненавидела ее за исковерканную судьбу, и это было справедливо. Мужа она не удержала, хотя можно было поехать в Израиль, говорят, там есть чудо-доктор. Но она сознательно разжала руку. Тогда в ее жизнь уже вошел Виталий. И Маргарита чувствовала, как все внутри со звоном дрожит от нетерпения. Свободу, свободу. Оскорблять мужа неверностью ей было противно, ведь он подарил ей маленькое царство, о котором Рита и не мечтала в детстве, когда жила в маленьком сибирском городке Колпашево. Новых знакомых почему-то смешило название ее малой родины, и она приучилась не упоминать его при посторонних. Говорила, что родом из Новосибирска. Это лучше звучало и было недалеко от истины. Там до сих пор жили ее родители, в двухкомнатной хрущевке, которую отказывались поменять, хотя Маргарита предлагала не раз. «Ой, да куда нам хоромы?» — твердили они в голос. А мама добавляла. «С одной уборкой замучаешься». И Маргарита перестала предлагать. У каждого свой рай. Ее Эдем зеленел в глазах Виталия. Именно их она увидела в тот вечер, когда партнер по бизнесу, дама того возраста, когда пора подумать о душе, затащила ее в стрип-бар. Маргарита и сама не понимала, почему первым делом увидела не тело, достойное обложки журнала, а тоску в его глазах. К ним потянулось сердцем. Ему не место здесь, он достоин лучшего. Десятки людей проходили сквозь ее жизнь каждый день, но только один вошел в душу. и скрутила. Как выжить удалось в те дни, когда она бродила по миру на ощупь, пытаясь отыскать тот самый зеленый свет, который притягивал разрешением счастья? Разве тогда она думала о дочери? О том, как Лиза отнесется к тому, что мать ничуть не горюет по отцу, тело которого только-только упокоилось в земле? Другим людям вообще не удавалось просочиться в мысли Маргариты. Там царил он, ее молодой зеленоглазый бог. Его тело уже разглядело к тому времени, и сны заполнились сладостной болью «Жду тебя». Только Виталий не замечал ее со своей площадки позора. Не только ее. Лиственной взгляд скользил поверх всех голов. И Маргарита поняла, что готова отдать многое, если не все, лишь бы наполнить свою жизнь этой красотой. Ничего унизительного для себя в том, с какой готовностью Виталий продался ей, она не находила. Цель оправдывает средства. Кто же это сказал? К ее случаю это подходило абсолютно. Какая жадность к телесной любви проснулась в ней, какая ненасытность. Маргарита и не подозревала, что можно желать мужчину с таким вожделением, с такой страстью, от которой мутится в голове. Перекраивая свое расписание, чтобы только вырваться к нему, припасть к горячей груди. «О, мой любимый!» Разве такое можно объяснить дочери? Лиза не смогла бы понять. О каких мужиках она пишет? Их всего двое и было в жизни ее матери. И оба теперь мертвы. И она мертва. Заставив себя подняться, Маргарита подняла смятое письмо, скатившееся с кровати. Дорогой паркет не холодил босые ноги. Она легко прошла к белому туалетному столику. Нашла зажигалку. Выбрав торчащий бумажный уголок, уверенно чиркнула и поднесла к нему огонек. Полные ненависти строки злобно искривились, зашипели. И Маргарита швырнула сгусток пламени на ледяную постель. Шелк вспыхнул мгновенно, растекся в разные стороны, радостно загудел, уничтожая следы любви, которой не оказалось места в этом мире. «Ты никогда не любил меня», — прошептала она, глядя на пляшущие огненные языки. «Ты хоть и догадывался, каково мне было жить с пониманием этого?» Пламя набирало силу, готовясь перерасти в пожар, полный того же безумия, что сгубило ее уже давно. Нужно было просто поставить огненную точку, завершить историю страсти так, чтобы не нарушить стиля. Это умение Маргарита всегда ценила. Поэтому в ее улыбке, когда она шагнула навстречу пламени, гордо вытянув шею, была только радость.